Псалом 47, 13, 14 и 15 стих. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Я, братья, хотел бы вот так передо мной, когда прочитал такая, ну как бы, картины открылись, хотя я сам не художник, но, например, я в этом слове «обратите, пойдите вокруг Сиона». Какое большое сейчас наше братство, Бог благословил, братья. Сейчас обойти его, наверное, и трудно пешком. Сейчас не только таким транспортом, как автомашины, объехать возможно, наверное, теперь уже и самолетами надо облетать. Большое наше братство, то есть Сион, Церковь Божия, святые Божии. И как дивно Господь вот это делает. Образовывалось оно в очень трудных условиях. Помню я сам лично и вспоминаю таких вот братьев, которых везли в тюрьмы, в лагеря, в ссылки. Раньше еще наших отцов, также вот наших, как я теперь уже тоже пожилой, но наших отцов везли в кандалах, в Сибирь, еще куда-то. И все это цель Божья была нести благовестие Божие. И мы, братья, тоже несли это благовестие в тюрьмы, но с наручниками. Мы не могли с Библиями нести это благовестие и пред судами представать для того, чтобы там что-то прочитать. У нас отнимали все, но мы свидетельствовали и рассказывали о Христе, о том, что Господь всех любит и ради любви к Богу и созидания такого Царства Божьего, как Церкви Христовой, мы готовы на все, и на страдания, и даже на смерть готовы. И хотелось бы, чтобы это было примером для настоящего молодого поколения благовестников, которые готовы были бы, братья, в своих руках уже нести эту духовную литературу Библии для того, чтобы раздавать во всех местах недоступных, куда даже нога не может стать человеческой или дойти. Как братья свидетельствуют, нужно ехать на буранах, даже на собаках вот в Дальнем Севере везут литературу Слова Божие. Наши пальцы отпечатывали на документах, которые свидетельствовали, кто мы. А теперь, братья, хотелось бы, чтобы отпечатки наших пальцев и рук были на Библиях. Когда Господь посмотрит жизнь нашу и служение наше, чтобы там были видны вот эти отпечатки. Это истинные документы нашего служения, братья, когда мы готовы на всякое служение. И здесь вот такой второй вопрос. Пересчитайте башни его. Братья, я так вот подразумеваю, не хотелось бы такую картину нарисовать. Это наше объединение в братстве. Можно пересчитать. Они, конечно, вот понемножку умножаются, эти башни. Растут, правда? Растут. Когда-то было 12 объединений, сейчас уже 15 объединений в нашем братстве. Я бы хотел, например, чтобы они еще росли, но не знаю, где они вырастут, где они будут созданы, но думаю, что будут расти эти башни. Те места, где Господь вот основательно созидает Царствие Свое, откуда идет благовестие и служение, где печатается Слово Божье, где молитвы совершаются, где молятся о том, чтобы послать благовестников на эти поля благовестия. Все с этих башен, в этих объединениях. Рассмотрите домы его. Смотрите, братья, и на это нужно обратить внимание. Домы его – это каждая церковь и группка. Понимаете? Каждая церковь и группа, она устрояется Господом, чтобы там была святость, чтобы там проповедовалось Слово Божие, чтобы эти группы и церкви умножались. Я бы хотел так сказать, братья дорогие, когда мы строим молитвенные дома, какова цель этих строительств молитвенных домов? Чтобы этот молитвенный дом был наполнен. Такая цель у каждого служителя и у тех, кто строит молитвенные дома. И когда наполняются молитвенные дома, сердце радуется, и благодарение Богу, и братству приятно. И вот когда мы, братья, благовестники, ну, кого Бог зовет на благовестие, смотрите, что есть еще места незанятые, свободные места, скамеечки или там стульчики, или еще места свободные. Попереживайте душой вашей, чтобы как-то, ну, заполнить эти места. Нужно же найти кого-то, правда, призвать, вымолить у Бога души, чтобы эти местечки были заполнены. Вот эти домы, рассмотрите домы ваши, посмотрите, для какой цели здесь говорит Господь в этом слове. Чтобы пересказать грядущему роду, что пересказать? «Ибо сей есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до нашей смерти». Я бы хотел попросить также, братство, наши дорогие братья, служители, благовестники, и все мы должны быть заинтересованы передавать благовестие детям уже рассказывать, чтобы они заменяли нас, чтобы они уже были знакомы с благовестием. Я понимаю и знаю, и много, так сказать, работы в детских лагерях, где используется это служение благовестия детьми. И хотелось бы, чтобы и в церквах это было, в группах это было, чтобы они были уже настроены на то, чтобы вот так благовествовать. Когда я последний раз освободился и был на молодежном общении, знаете, разные вопросы задают. И мне задали такой вопрос – «Василий Федосеевич, сколько есть у тебя машина, автомашина?» Я говорю: «Да, есть. У меня 3 машины собственных. Я от 2 отказываюсь, одну оставляю для себя». «От какой я отказываюсь?» «Отказываюсь я от скорой помощи. Это моя собственная машина. Вторая машина – пожарная. Я тоже от нее отказываюсь. Третья машина – черный ворон. От нее я не отказываюсь. Это собственная машина. Она стоит в запасе. Может быть, она ржавеет уже. Не знаю, соржавеет ли, братья, эта машина «Черный ворон». Совсем. Чтобы ее не стало. Я думаю, ее обновляют. Она в запасе стоит, и для нас обновляют этот «Черный ворон». Я не отказываюсь от него, братья. Хотелось бы, чтобы и вы тоже не отказывались от этой машины. Если спросят, что есть у вас автомашина? Конечно, есть. А она основная наша машина для благовестия. Она, если мы не захотим пойти, они повезут нас в те места, где будем благовествие. А нас, братья, везде везли, по Сибири, в Магаданы, везде везли, и все везли. Сами не идем, так они нас везут. И слава Богу, что так вот этот Сион большой, обойдите, а теперь облетайте, братья дорогие. Пусть Бог благословит. Продолжите, братья, за Московское Приволжское объединение, пожалуйста. Служитель правды Божий, чем встречи спрашивал всегда, Библию сегодня ты читал, и старался заглянуть в глаза. Служитель правды Божий человек, как мать детьми, он каждым дорожил. Служение людям расточал свой век, и днем, и ночью ближнему служил. Служитель прав.